Наконец Ерошкину надоело слушать этот бред Корневского о сослуживцах, и он решил, что пора переходить к Вере. Спросил о ней, и тут Корневский насторожился. Так он журчал легко, будто фонтанчик, чтобы его не спрашивали. Отвечал раз в 10 больше, чем надо было. И вдруг вода иссякла. Когда пауза стала неприличной, Корневский все-таки сказал: «Да, это моя первая жена. А вы знаете, как сложилась ее жизнь после развода с вами?» «Нет», — на этот раз быстро ответил Корневский. «О ее дальнейшей жизни мне ничего не известно». «А других, с кем вы были тогда знакомы, вы все знаете, хотя тоже верных 20 лет не виделись. А о ней ничего?» «Да», — сказал Корневский, «о ней я ничего не знаю». «А хотите узнать?» — нанес неожиданный удар Ерошкин. И Корневский не удержался, сказал: «Хочу». «Ну вот», — продолжал Ерошкин удовлетворенно, «я вам, конечно, все подробности рассказывать не буду. Я не вы. Если вам все про нее рассказывать, вы только запутаетесь. Скажу главное. Последние 15 лет она была замужем за довольно известным нефтяником Иосифом Бергом. В недавнее время он, правда, недолго занимал пост замнаркома нефтяной промышленности. Брак, судя по всему, был счастливым. Но эта семья... Тут никогда нельзя знать наверняка. Со стороны вроде бы хорошо, а внутри ад кромешный. Так вот, по нашим сведениям, жили они все-таки неплохо. Она ему 3 дочек родила. А год назад, то есть почти одновременно с вами, он был изобличен во вредительстве и арестован. Дело было крупное. Они сознательно портили качалки, которыми нефть качают. И на заводах так эту самую нефть перерабатывали, что в стране керосина не стало ни для населения, ни для самолетов. Во время следствия Берг во всем признался. На всех, кого надо, дал показания и по приговору ОСО был расстрелян. Когда его арестовали, Вера по недомыслию бросилась в Москву, продолжал Ерошкин. Начала писать высоким людям вплоть до самого Сталина. Жить же ее девочкам было не с кем, и есть тоже нечего. Так что в вашей Вере тогда не о муже надо было думать, а о них, о своих детях. О муже ее и так достаточно много людей думали. Целый отдел НКВД его дело расследовал. Ну и вот, пока она письма писала и в Москве разные пороги обивала, берговских девочек взяли и, как положено, отправили по спецдомам. В общем, вернулась Вера в Грозный по месту прописки и видит. Она не только мужа, но и детей потеряла. Тут она новую переписку затеяла. Никак успокоиться не могла. От нервов есть перестала. Вся покрылась волдырями и язвами. Прямо вам скажу, вид у нее был неважнецкий. Так бы она, наверное, умерла. Но оказалось, что перед страной у Веры есть некоторые заслуги. Благодаря им, когда она угомонилась, перестала кого не надо теребить, ее девочек ей вернули и совершенно в покое оставили. Сейчас она живет в Ярославле у родителей. После всего, что было, сдала, конечно, но все же узнать можно. «Да», — сказал Корневский, хихикнув. «Она тогда в Грозном, и я теперь, наверное, хорошей парой были бы». «Почему?» — сделал вид, что не понял Ерошкин. «Ну, у нее никого не осталось, будто и не было, и я гол, как сокол. Ведь и жена, и сын с дочерью после ареста от меня отказались. Ну и выглядим, соответственно». «Может, и так», — согласился Ерошкин. «Но у Веры сейчас дети все-таки есть. Есть ради кого жить, есть, в конце концов, и воспоминания. Ими ведь тоже люди живут», — заключил он, решив, что этот разговор пустой. Пришло время подвести Корневского к тому, что его интересовало. Но Корневский молчал, и Ерошкин вступил опять. «А у вас что, Корневский, — сказал он. — А мне ничего и не надо, — ответил Корневский. — Меня скоро расстрелять должны. Или вы не знаете? — Ну, почему, — сказал Ерошкин. — Знаю. — А раз знаете, — продолжал Корневский, — то тогда зачем вызывали? Дело ведь уже в архив сдано. — Ну, то дело, может быть, и в архиве, а ваше еще нет. Вас же пока не расстреляли. Воскрешать, к сожалению, мы еще не научились, — пояснил Ерошкин, — а пересмотреть приговор сумеем. — А зачем мне жить? — сказал Корневский. — Куча людей из-за моих показаний погибли. Жена и дети от меня отказались. Сам я старик, доходяга беззубый. Зачем мне жить, гражданин следователь? В моем положении надо только скорой смерти просить. — Ну, не преувеличивайте. Ерошкин улыбнулся. — Чего на себя лишнее брать? — Тех, кого мы, по вашим показаниям, арестовали, мы и так отлично взяли бы. Все это давно формальность. Следователь же сам вам говорил, что и на кого показать, вы и показывали. А то, что иногда с перевополнением, не тревожьтесь, это в песок ушло. Мы не дураки, чтобы тех, кто нам нужен, так легко отдавать. Что вы думаете, завтра какой-нибудь подследственный брякнет, что Сталин, агент турецкой разведки, мы Кобу арестовывать побежим? Кроме того, подельники ваши друг на друга, на вас в том числе, не менее усердно стучали. Разница одна. Вы, например, неделю продержались, а они кто через день раскололся, а кто наоборот, чуть не на 2 месяца. Как не били, в молчанку играл. Но история вряд ли сохранит, кто кого крепче был. С женой и детьми все тоже просто. Стоит нам объявить, что вы на самом деле герой, патриот, и выполняли важнейшие задания в тылу врага, они тут же и вернутся. — То есть они, конечно, и без этого вернутся, — продолжал Ерошкин. — Но так, наверное, вам приятнее будет. И зубы вставить можно. Да и без зубов. Не такой уж вы доходяга, Корневский. Чтобы вас за 3 месяца Кисловодского санатория нельзя было на ноги поставить. В общем, выйдите на свободу и забудете эту историю, как страшный сон. — Не спешите, — сказал Корневский. — Кто же меня выпустит? — Кто посадил, тот и выпустит, — уклонился Ерошкин. — Нет, ни с того, ни с сего, — твердо заявил Корневский. — К своей семье я уже никогда не вернусь. — Ну, это ваше дело, — хотел сказать Ерошкин. И тут вдруг Корневский все понял. «А вам от меня, наверное, показания на Веру нужны. То есть вы, значит, за них мне освобождение предлагаете?» Так они, наконец, вышли к Вере. «Хорошо», — продолжал Корневский. «Я вам дам показания на Веру. Только удружите. Скажите неразумному. На черт она вам сдалась. Или вы решили, что из-за нее план 5-летний завалили? Берите выше, — в тон ответил Ерошкин. Сталина, значит, убить пытались. Еще выше? А что может быть выше? Социализм, что ли, свергнуть решила? Вот-вот, смеясь, подтвердил Ерошкин, здесь вы в десятку попали. Ну ладно, — снова повторил Корневский, — раз она на весь социализм замахнулась, дам я вам на нее показания. Спрашивайте. «Вопросы, — сказал Ерошкин, — в сущности, очень простые. Первый, как обычно, где и когда вы познакомились, это сказать нетрудно. Познакомились мы в 1919 году в Башкирии. Вера там учительствовала, в местной сельской школе. Она тогда, несмотря на молодость, была то ли кандидатом в члены партии, то ли уже полным членом. Дело было в Ассыргине. Такое большое полурусское, полубашкирское село, недалеко от реки Белой. Председателем райкома у нас был Ананкин, человек очень хороший. Но вас он интересовать не должен, потому что в том же 19-м году умер от прободения язвы. Незадолго перед моим приездом Веру выбрали секретарем райкома. Сам я работал в Уфе секретарем УКОМа, и меня послали в Оссоргино для укрепления партработы. Соответственно, в Оссоргине мы с Верой и познакомились. Первым нашим совместным заданием, продолжал дальше Корневский, была поездка на дальний лесной хутор. Встретили нас там неприветливо. Все же в самой большой избе мы собрали людей. В основном это были женщины, чтобы сделать им доклад о положении в стране и рассказать об очередных задачах партии. Бабенки были озорные, и пока я им объяснял, что для пробудившихся женщин-крестьянок наступила новая пора жизни, а Вера, в свою очередь, призывала принять сознательное участие в мероприятиях советской власти, они поочередно поворачивались к нам спиной и, нагнувшись, задирали вверх пышные юбки. Меня бабьи тылы, понятно, не смущали, но за Веру я слегка опасался. Однако она держалась очень хорошо. В итоге с полным правом я доложил в УКОМ, что мероприятие прошло успешно. Позже в Оссоргине я бывал лишь короткими наездами. Вера же работала не в самом Оссоргине, а в другом селе, поменьше, километрах в 15 на юг. Так что пересекались мы нечасто и обычно всего на несколько часов. Впрочем, она мне нравилась, и, по-моему, ей тоже было приятно проводить со мной время. Потом она, кажется, заскучала. Она ведь была совсем молоденькая. И жить одной без родителей, без дома, Бог знает, в какой глуши ей было трудно. Она еще и год не проучительствовала. Только что секретарем райкома была избрана. Ясно, что как партийную ее никто и никуда бы не отпустил. Партийная дисциплина есть партийная дисциплина. Но Вера умненькая была. Заявила, что хочет ехать в Москву, чтобы дальше учиться. В общем, хоть и со скрипом, вольную ей дали. Я в то время уже снова вернулся в Уфу. И мне говорили, что когда Вера проездом в Москву попала к нам в город, она заходила в общежитие УКОМа, хотела со мной попрощаться, но не застала. Через год, как вы знаете, я пошел по военной части и из Орла, где служил, часто слал ей письма. Адрес Веры мне оставила, звала к себе в гости. Ерошкин хорошо помнил, что Вера писала об этом так. «В моем распоряжении был месяц отпуска, который я решил использовать для поездки в Орел, куда Корневский приглашал меня в каждом письме, благо мне полагался бесплатный проезд. Я уезжала в пятницу вечером поездом, который уходил с Курского вокзала. Провожал меня Григорий Федорович. Перед посадкой, уже стоя на подножке со своим почти пустым чемоданом, я его поблагодарила, поцеловала в щечку, не предполагая, какие надежды в его душу вселит моя шалость». Тут про себя Ерошкин отметил, что, наверное, надо привлечь к этому делу и Григория Федоровича, которого они как-то пропустили. «Ну вот», — продолжал Корневский, «в Орле я встречал ее на перроне. Настроение было прекрасное, еще бы, приезжает женщина, которую я люблю, солнце, лето. Я приехал за ней на огромной блестящей машине. По-моему, еще ее у немцев отбили. Невероятно мощная, с авиационным двигателем. Изотто Фраскини. Отвез Веру в дом, где снимал комнату, сдал с рук на руки хозяйке, а сам поехал в полк. Накануне прибыли новые артиллерийские орудия из Италии, и дел было по горло. Вновь я увидел Веру только вечером. Она сидела на веранде в белом платье и была на редкость хороша. Я спросил ее, что она делала, пока я отсутствовал. Она сказала, что прошлось по нескольким улицам, что город ей понравился, весь такой уютный. Дома похожи на дачные. Да и сам город выглядит как большой дачный поселок. Везде сады. Потом мы сидели с хозяйкой, пили чай с вишневым вареньем. Позже Она ушла к себе, а мы с Верой остались. Вечер был такой тихий, что на террасе даже пламя свечи не трепетало. По большей части мы молчали, но вдруг Вера ни с того ни с сего спрашивает. «А что ваша хозяйка обо мне сказала?» «Я говорю, вот бы вам такую жену!» «А вы ей что ответили?» — продолжает Вера. «Я немного опешил и говорю, согласилась, женился бы. И спрашиваю Веру, а вы пошли бы за меня?» Она говорит, «пошла бы». «Не знаю, может быть, мне тогда померещилось, но, по-моему, она это сказала совсем равнодушно. Знаете, как будто от всего устала, во всем разочаровалась». Обижать Корневского Ерошкину не хотелось. И он решил, что у того еще будет время узнать, что Вера, когда сказала это «пошла бы», подумала. Ну вот, опять заигралась. «Когда она сказала «пошла бы», — продолжал Корневский, — я, честно говоря, растерялся. Она смотрит на меня насмешливо, потом говорит: «Ну, спокойной ночи». Тут я сообразил, что что-то надо делать. Набрался храбрости и спрашиваю: «Вера, можно вас поцеловать?» «Можно», — отвечает и подставляет щеку. В дневнике Вера писала, что Корневский поцеловал ее и совсем расцвел. А я подумала, ну чего он радуется, да и я сама на что рассчитываю. В Орле так и так не останусь, учиться здесь негде, а он с собой никак распоряжаться не может. Дальше, рассказывал Ерошкину Корневский, мне, что называется, пошла карта. Я ведь, откровенно говоря, не верил, что она согласится остаться в Орле. А я военный. Где скажут с моей частью стоять, там и стою. И никого, где моя будущая жена хочет жить, не волнует. Ну ладно, вы ведь хотите, чтобы я по порядку рассказывал? Тогда об этом позже. На следующее утро мы на той же машине с полковым начпродом и с политруком поехали показывать Вере главную достопримечательность Орла — пригородные сады. Сначала катили среди хлебов, уже желтых, спелых, а потом начались сады. Там холмы и пологие склоны прямо до реки, до Сейма спускаются. На них и разбиты сады. Урожай был что надо. Часть яблок прямо на земле лежала. Ветки их поднять не могли. Ну и падалицы, конечно, немало. Пока мы ехали, Вера нам сорта называла. Некоторые я запомнил, другие знал и так. Там было много антоновки, много белого налива, а еще коричные, краснощекая, барвинка, грушовка, кальвиль. По-моему, она и другие сорта называла, но их я не помню. «Да вам это и незачем», — вдруг осекся Корневский. «Нам в этом деле все интересно», — сказал Ерошкин. «Постарайтесь ничего не пропускать». «Ну что ж», — согласился Корневский. «Раз следствие требует, пропускать ничего не буду. Только я гляжу, вы протокол не ведете. Не обессудьте, если при повторе что-нибудь упущу». «Наконец», — продолжал Корневский, «мы вылезли из машины, чтобы, как водится, пикничок устроить. Решили прямо посреди какого-то сада. Вера тут же начала подбирать с земли яблоки, одно за другим в рот отправляет. Помню, что я ей тогда сказал: «Не ешьте их столько, у нас много чего вкусного есть, и вы еще лучше с дерева срывайте, а то так заболеть недолго». Но она этими советами, по-моему, осталась недовольна. Ну вот, а на следующий день утром ЗАГС, ввиду того, что я был замкомандира полка, регистрировали нас очень торжественно в кабинете председателя горсовета. После церемонии мы пошли на почту отправить телеграмму веренным родителям. И тут же на почте мне вручили вызов, где значилось, что я должен немедленно выехать в связи с переводом в Москву. Словом, по поговорке: если везет, то уж во всем везет. Вечером был ужин, проводить меня пришли чуть не все сослуживцы. Тостов много было, кричали, как водится, горько. Полк у нас считался неплохой, на учениях всегда первые места занимали. А после, сразу после ужина, мы поехали на вокзал, чтобы, значит, скорее в Москву. Там, пока я с друзьями на перроне прощался, Вера пошла в купе. А за ней Виктор увязался, полковой политрук. Он с нами на пикник ездил. И вот Вера мне рассказывала, что он вошел за ней в купе, вынул из кармана бутылку портвейна и говорит: «Давайте вместе выпьем». Ну, сама она тоже, конечно, немного пьяненькая была, а он, наверное, сильно набрался. В общем, Вера согласилась, и он принялся пить прямо из бутылки. Потом она сделала несколько глотков, только тут спохватилась, испугалась, что сослуживцы мои увидят. Она это еще тогда в вагоне рассказала, но я не ревновал. Виктор был жалкий, тщедушный. К нему бы вообще никто ревновать не стал. Дальше в третий раз ударил станционный колокол. Я вырвался из объятий, вскочил на подножку. Поезд уже со станции вышел. А я все стою, размахиваю своей фуражкой. Хорошо мне тогда в Орле было. Наверное, едва ли не лучший год, какой в жизни случился. И кончился так хорошо. Места наши, продолжал Корневский, были в четырехместном купе. Я наверх забрался. Вера устроилась внизу, и мы сразу заснули. По-моему, даже спокойной ночи друг другу не сказали. В Москве нас встречал ее отец. Верины родители, как я потом понял, ничего подобного не ждали, но, похоже, были довольны. Не мной лично, не выбором ее, а тем, что Вера, наконец, что называется, остепенится, осядет. Их можно понять. Раньше ведь Веру кидала из стороны в сторону, то она боролась с дезертирами, то ехала в Башкирию или в Оренбург, а они год назад уже потеряли старшую дочь Ирину. Она то ли умерла, когда ездила за продуктами по Волге, то ли, как они думали, ее похитили и продали в гарем в Турцию, но это, конечно, вряд ли. В Москве я прямо с вокзала поехал в МОВИУ, в распоряжении которого был отозван, и там на меня навалили столько работы, что я приходил домой лишь поздним вечером. Кстати, первые дни мы с Верой и ночевали врозь, даже в разных комнатах. Родители ее выделили нам лучшие комнаты. Кабинет ее отца и смежную с ним гостиную. Их надо было обставить. Какую-то мебель вынести, какую-то внести. Руководили этим, насколько я помню, Вера и ее мама. Таскал же все Верин отец и еще кто-то из соседнего дома. Меня к обустройству даже не подпускали. Вера тогда была весела, и мне казалось, что нашим браком она довольна. Ей нравилось, что нам выделили лучшие комнаты и самую лучшую мебель, что все делается, как она хочет. Особо Вера, по-моему, гордилась тем, что из своих многочисленных двоюродных сестер и подруг, вдобавок, по большей части, они были старше ее на 2-3 года, она первая вышла замуж. Кстати, одна из ее кузин, Мария, чуть не на второй день, как мы приехали, рассказала, что у Веры была несчастная любовь. Из-за этого она и выскочила за меня. Эта Мария пришла к нам с визитом. Я, похоже, ей понравился. И пока Вера готовила чай, она и о романе мне поведала, и имя соперника, Дима, насколько я помню, назвала. Но я к тому, что узнала, отнесся равнодушно. Мы все когда-нибудь кого-нибудь любили. Семья же, как я считал, это другое дело. «Ну, насколько я знаю, — сказал Ерошкин, — вы здесь ошиблись». «Да, ошибся, — согласился Корневский. А вы никогда не задумывались, почему?» — снова спросил Ерошкин. «Отчего же?» «Задумывался, — сказал Корневский. Я, естественно, много думал. Почему у нас с Верой ничего не сложилось? Я даже ее об этом раза два спрашивал». «И что?» «Первый раз она промолчала, не захотела со мной на эту тему разговаривать. Второй раз тоже начала уклоняться. Мы тогда уже врозь жили. А потом сказала, что причин много. Тут и этот Дима. Тяжело жить, зная, что твои чувства принадлежат другому. Не тому, чьей женой ты стала. Это ее точные слова, я их хорошо запомнил. Но дальше добавила, что наш брак все равно мог сложиться хорошо. Во всяком случае, она, Вера, когда выходила за меня замуж, в это верила. Это правда. Она даже повторила, что и в самом деле верила. Но ни она, ни я по молодости или еще почему к браку оказались не готовы. Замужество она представляла себе исключительно по романам. Да и я, по веренным словам, оказался не лучше. Я потом над этим много думал. И вот что надумал. С одной стороны, мы были очень взрослые. У каждого второго на руках кровь. Через столько нам пришлось пройти. В нормальное время люди за 5 поколений не проходят. И все же мы были как дети. То есть убивали мы, как взрослые. А в обычной жизни были настоящими сосунками. Может быть, потому мы и убивали легко. Мы такими наивными были, что сейчас просто оторопь берет. Собственно, наверное, достаточно. Вдруг закончил Корневский. Я, кажется, ничего важного не упустил. Дальше мы какое-то время пожили и развелись. Подвел он итог. «Нет», — сказал Ерошкин. «Вы нас снова не поняли. Нас все, по-настоящему все интересует. И первая брачная ночь тоже?» «И первая брачная ночь тоже», — подтвердил Ерошкин. «Понятно», — сказал с издевкой Корневский. «Значит, интересы партии вот куда сместились. Ну что же, не знал, что вы теперь здесь корень контрреволюции ищете. Хорошо, гражданин следователь. Первая брачная ночь, так первая брачная ночь. У меня ведь нет выбора. И потом, раз я всех своих товарищей заложил, под вышку их подвел, по поводу первой брачной ночи в молчанку играть глупо. «Вы, кстати, по-прежнему протокол вести не будете?» — осведомился он у Ерошкина. «Не буду», — сказал Ерошкин. «Я вас слушаю». «Жалко, что не записываете», — покачал головой Корневский. «Очень бы убедительный протокол получился. Ну и для нашей молодежи, для тех, кто вступает в брак, полезный. Книжка издать и вручать в ЗАГСе молодоженам». «Мы подумаем об этом», — сказал Ерошкин. «А пока я вас слушаю».